Глава 13. 6. Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. 7. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. 8. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. 9. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? 10. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. 11. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Библия, притчи 6:6-11. Внимание! Вы убили стражника деревни Рамки. Ваша репутация с королевством Толдер понижена на 100. Внимание! Вы убили стражника деревни Рамки. Ваша репутация с королевством Толдер понижена на 100. «Да черт бы с ним! Мерзкая деревня с тупыми жителями-свиньями и не менее тупыми стражами местного правопорядка. Это же уму непостижимо. Рядом какая-то совершенно дикая тварь почти жрет человека, а они меня задерживают за то, что я защищался. Ну не бред ли? Стражников было совершенно не жалко, поскольку они мало того, что полностью бездействовали, так еще и поставили под угрозу план по спасению девушки от хелицеров гигантского арахнида». Конечно, план это громко сказано, но сам факт. Не сотворили Эль заклинание каменного шипа, лететь нам с Димоном на круг возрождения, а блондинку бы схорчила эта тварь. Вопрос в другом. Откуда этот арахнит вообще взялся? Вроде же в этой локации выше 32 уровня не должно быть мобов. Как пояснил мне утрамбовщик, просто забрести случайно она не могла, поскольку такая разновидность монстров на землях светлой фракции совсем не водится. Это был привет от моих горячо любимых соплеменников, Дроу. Именно оттуда родом наш милый паучок. Ну не конкретно от Дроу, поскольку, по словам гнома, монстра мог призвать любой игрок обыкновенным свитком поддержки. Так их здесь называют. Если коротко, то в свитках заключается определенный монстр, который при призыве выступает на стороне его призвавшего. Изготавливают такие свитки те, кто имеет класс демонолог с прокачанным навыком каллиграфии. Подобные свитки в ходу у тех, кто обычно прокачивается соло. Стоят они недешево, но и пользу владельцу могут принести немалую. А наш паучок прямо предсказателем оказался. Так сказать, гостям, если доверять приметам. И знаете, приметы не врут. Поскольку с минуты на минуту должна резнуться на круге возрождения убитая нами ловчая группа дофийских торговцев. Все-таки мы их сделали. Не скажу, что одной левой. Но вышли победителями из, казалось бы, неравной схватки. Уйти удалось только лучнику, за которым погналась Лиэль. Но так и не сумела его поймать. Ну и воин, которого наверняка оставили на круге возрождения, караулить, когда мы там появимся удивленные и полностью готовые умирать столько, сколько потребуется, чтобы поправить финансовое положение за счет наших перерождений. Когда Лиэль удалось магией добить арахнида, паутина, вопреки моим ожиданиям, никуда не делась и не исчезла. Из липкой ловушки меня буквально выковырил утрамбовщик. А затем уже вдвоем мы освободили злого матерящегося Димона. Поляна в это время что-то говорила разрыдавшейся Лиэль, которую после боя захлестнул приступ истерики, и она все-таки выпустила чувство наружу. У нее все-таки получилось воспользоваться даром. Жаль только, что катализатором послужила такая ситуация, в которой ей чуть не пришлось умереть окончательной смертью. Димон мне вскользь обронил, что эта фея, как он уважительно назвал блондинку, нафиячила такого, что он, который висел и все видел собственными глазами, просто выпал в осадок от мощи ее обилок. Она этого арахнида разделала, как бог черепаху, буквально в считанные секунды, возбужденным шепотом говорил мне Димон. Такой дамаг выдала, я охренел. Сейчас мы бежали согласно первоначальному плану. Муравейник. Только добравшись, у нас есть шанс оторваться и затеряться по подземным лабиринтам. Жирным вопросительным знаком маячил вопрос. Как они нас смогли так быстро найти? Ответа на этот вопрос у меня пока не было. Вернее, он был, но совершенно мне не нравился. Из головы у меня все не выходили странные смс от загадочного потрошителя, который писал-писал и тут внезапно пропал. Я вскользь поинтересовался у Димона. Возможно ли отследить игрока с помощью СМС, которые ты ему присылаешь? Или это слишком фантастическое предположение, на что он посоветовал мне поскорее избавляться от паранойи? Тогда следующее предположение меня совсем не радовало. Нас сдал кто-то из наших. Я, Димон, Чакра, Варуван и Утрамбовщик. Кто из них слил информацию? Как только наступит благоприятный момент, надо будет поговорить с Димоном. Если мои предположения верны, то жизни нам не дадут и будут преследовать весь этот месяц. Думать, что при самом хреновом раскладе мне придется покинуть группу Димона, вообще не хотелось, так как вместе достичь какой-то цели всегда гораздо легче, чем в одиночку. Я, конечно, не сбрасываю со счетов Поляну или Эль. Я был уверен процентов на 90, что они мне помогут. Вот еще один странный вопрос по поводу моих спутниц. Почему они не покинули мою компанию, как только мы выбрались из Горконской пустоши? Почему Поляна озаботилась, что мне нужно становиться сильнее? Куча вопросов и ни одного полного развернутого ответа. Я так устал быть эдакой ручной собачонкой, которую все используют, как только вздумается и когда вздумается. У меня было другое сравнение, но я предпочел не думать о себе в таком ключе. Итак, на повестке три важнейших вопроса. Кто нас продал? Что нужно Поляне или Эль? Захват алтаря. Все остальное пока по боку. Нашей группе все-таки удалось выйти на основной тракт, вырвавшись из деревни. На выходе нас пытался остановить стражницкий заслон из пяти таких же бедолаг, которые хотели меня спеленать, но Поляне хватило воздушного удара, чтобы разметать их в разные стороны, при этом умудрившись никого не убить. Про покалечить я бы не был так уверен. Широкий тракт был совершенно пуст, если не считать пяток повозок, которые нам повстречались. Но даже такому профану, как я, было ясно, что это не торговые повозки, так как были похожи на арбы, а просто нехитрое средство передвижения, позволяющее ехать хоть и неторопливо, но зато с относительным комфортом. А не так, как мы сейчас, глотая пыль и пыхтя. И почему я никогда не задумывался о маунтах, реализованы ли они вообще в Даяне Первой? Нужно провентилировать этот вопрос. Еще острой занозой в памяти сидело удивленное лицо мага с ником Камара. Я узнал эту чванливую рожу, которая принадлежала соседу Альберту. Вот уж кого я не ожидал встретить на бескрайних просторах Даяны Первой, поскольку шанс такой встречи исчислялся в тысячных, если не десятитысячных долях процентов. Нет, ну надо же! Почему я был уверен, что это именно он? А все очень просто. Какова вероятность совпадения мага Камара 32 уровня с реальным прототипом Альбертом Комаровым из моего подъезда? Правильно, 90%. И даже если считать всего за 1% полное совпадение морды лица, 91 это очень много. У меня была огромная надежда, что он меня не узнал. Как я бы не узнал Димона, стань он внезапно чернокожим. Потому что если Альберт проведет параллели между мной и Дроу по имени Мегавайт, у меня начнутся огромные проблемы в реале. Ладно, что сейчас себя изводить? Поживем, увидим. Есть у меня мысли, как превратить эту возможную проблему в совершенно незначительную. Вы пригласили в отряд твой фазер. Твой фазер вступил в отряд Черноухий. Белый, вот скажи мне, чего я о тебе еще не знаю? Димон бежал рядом, стараясь ни обо что не запнуться, пока отвлекался на системки. Мы свернули с тракта и двигались в сторону муравейника. Странно, что заявлено такое огромное сооружение, а на горизонте его как бы и нет, что я и озвучил утрамбовщику, проигнорировав риторический вопрос друга. «Сейчас сам все увидишь», — гном усмехнулся в бороду. «Тебе понравится». И вот мы, наконец, вышли к своей цели. Откуда это могло здесь взяться? Такого я не ожидал увидеть. Цифровой файл карты – это одно. Но вот когда своими глазами видишь то, чего в принципе не может существовать в реальном мире, это совершенно другое, и просто не передать весь тот спектр эмоций, захлестнувших меня в тот момент. Представьте себе глубокий кратер огромного диаметра, на дно которого кто-то очень могущественный воткнул невероятных размеров каменное яйцо, из-за количества туннелей в нем кажущееся ажурным. К подножию муравейника вела круговая спиралевидная тропа, и для того, чтобы спуститься, требовалось пройти расстояние, как 5 кругов вокруг кратера. «Хера себе!» – я присвистнул. «И сколько времени мы будем топать вниз?» «Примерно 8 часов». Ухмыльнулся утрамбовщик и, глядя на мое возмущенное лицо, добавил. «Я же говорил, что тебе понравится!» «А другого способа, чтобы попасть вниз, нет?» «Есть, но он тебе не понравится!» – буркнул Димон. «Двинули!» «Можно сказать, что мы уже в безопасности, поскольку на дороге мира на нас никто не нападет». «Дорога мира?» Муравейник можно считать отдельной локацией, поскольку здесь сконцентрировано столько различных странностей и диковинок, что уму непостижимо. Конечно, все, что можно, уже давно открыли и разведали, найдя более или менее логическое объяснение. Но некоторые вещи так и остались загадками, которые намного легче воспринимать как данность, нежели пытаться разобраться. Неторопливо начал рассказ гном, пока мы двигались к большой каменной арке. Вот после того, как мы сделаем шаг под арку, есть ровно 12 часов, чтобы пройти через такую же арку внизу. А если не успеем, то что? Ничего особенного. Утрамбовщик пожал плечами. По истечении этого времени ты снова окажешься под этой аркой. То есть как? Сначала нужно будет проходить? Я удивился. Да, ответил гном. То же самое произойдет, если ты попытаешься на кого-либо напасть по пути. Тебя также перенесет в начало. А если я на обратном пути на кого-нибудь нападу? Мне стало интересно. Меня снова перенесет сюда. Самый умный тебя перенесет только к той арке, через которую ты начал путь по дороге мира, обломал меня гном. Думаешь, ты один пытался придумать, как не топать наверх, а смухлевать? «Неужели меня так легко можно просчитать?» Я посмотрел на понимающе усмехнувшегося гнома и промолчал. Меня внезапно осенило. «Слушай, а если нас настигнут по пути клановые, мы же можем на них в самом конце напасть, перенестись наверх, выиграв минимум 6-7 часов». «Файзер, а он точно твой друг!» Гном повернулся к Димону. «Как ты вообще с таким хитрожопым связался?» «Ну черт с ним, хитрожопый!» «Но он же ни хрена не думает у тебя!» Гном сплюнул под ноги и двинулся вперед. «А чего это он?» «Похоже, я гнома чем-то рассердил. Съел что-то не то». «Ну вот смотри, белый!» Димон начал объяснять. «Ты лидер ловчей группы, которая идет по пятам, преследуя умника вроде тебя. Представил?» Увидев мой кивок, он продолжил. «Ты прекрасно знаешь особенности этой местности и этой тропы, так?» «Похоже, я понял, куда он клонит». «А теперь скажи, оставил бы ты в начале тропы встречающих, при этом зная, что существует вот такая возможность?» Мне оставалось только кивнуть. «А знаешь, какая у утрамбовщика любимая поговорка?» Подмигнул мне Димон. «Нет противника страшнее, чем союзник-идиот». «Да тут, посмотрю, одни оригиналы собрались», – пробурчал я. «Все прямо аналитики». Мы заходили на второй круг спуска к подножию муравейника, когда Лель, толкнув меня в плечо, молча указала на слабо виднеющуюся наверху каменную арку, где были заметны скопления точек, споро двинувшихся по дороге мира. А вот и товарищи, жаждущие комиссарского тела. Что-то они долго. Если верить расчетам утрамбовщика, то они должны были появиться еще после первого круга. Дорога под ногами ложилась ровной простыней и была утрамбована до состояния асфальта, шириной метров 6, что теоретически позволяло спокойно разъехаться двум повозкам, которых я здесь ни одной не заметил. Но уточнять этот вопрос ни у кого не стал. Ну какая мне сейчас разница, ездят они здесь или нет? Нет, чтобы лифт какой придумать. Устав идти по жаре и глотать пыль, поднимающуюся с дороги, я принялся беззлобно бурчать. Заставляют людей пешком ходить. Я и в парке погулять могу, если на то пошло. «А кто тебе сказал, что его нет?» Гном продолжал идти в голове отряда. «Наверху есть подъемник, который используют для подъема опуска горнорабочих, добытых ресурсов, повозок, если требуется». Видимо, гном сжалился, посмотрев на мое возмущенное такой новостью лицо, что поспешил ответить. «Только для того, чтобы суметь им воспользоваться, у тебя должна быть репутация муравейника, прокачанная до уважения». Я закрыл уже было открывшийся для гневной тирады рот и ответил: «Спасибо, я понял». Остальной путь к подножию был таким же монотонным, скучным и пыльным. Не передать того восторга, испытываемого мной, когда впереди показалась арка, идентичная той, через которую мы проходили. «Наконец-то!» – воскликнул Димон. «Теперь начинается самая интересная часть нашего плана». «Это какая же?» – пробурчал я. «Разворачиваемся и топаем назад? Или все-таки обсудим детальный план действий? Есть еще как минимум часа 3, пока не настигнут». «Я бы на это не рассчитывал, поскольку есть вероятность, что нас уже там встречают», — Может случиться так, что в этом клане есть игроки с прокачанной репутацией муравейника. Мы же не знаем всей картины, верно? Так что только когда будем уверены, что хвост сброшен, только тогда можно спокойно выдохнуть». Мой друг покачал головой. «И нам еще нужно взять кое-что, с чем будет намного легче». «Что ты имеешь в виду?» «Есть такая штука, свиток безликости. Скрывает имя, уровень и внешность сроком на 3 дня. Зело полезное, хоть и жутко дорогая. Нам нужно 6 свитков. Оставшихся у меня денег хватит. Но потом нужно будет что-то придумать, поскольку ты со своими безумными авантюрами просадил в ноль отрядную кассу». Вроде и неукоризненно, но с намеком сказал Димон. «Я только из-за тебя заморачиваюсь на самом деле». «Ну, поумирал бы немного, побегал от ловчих. Сам понимаешь, что нет смысла жечь сумму больше объявленной, если сумма за твою голову всего 100. «Сколько стоит такой свиток?» Внезапно в разговор вмешалась внимательно прислушивающаяся Поляна. 150 голды. «Тогда все в порядке. У меня хватит на 6. И имейте в виду, что нужно будет собрать продовольствие. Мы же не пришлые, и нам иногда требуется питаться». «Ну, это камень в мой огород, я так понимаю. А с другой стороны, по делу, взялся командовать, будь добр, закрой нужды личного состава, а потом о своей заднице думай». Уела, но довольно деликатно. Утрамбовщик позволил себе легкую улыбку, поскольку прекрасно понял, кому адресована реплика. Димон в ответ на ее слова только кивнул, а блондинка до сих пор пребывала в глубокой задумчивости после боя, не впопад отвечая что-то травнице. «Да оно и понятно, такое пережить». «Твой фазер? Белый. Я первый раз вижу, чтобы неписи платили за игрока. Это твоя крестная, что ли? Где таких раздают?» «Мегавайт. Я сам в шоке, если честно. Думаешь, отказаться от ее денег?» «Твой фазер? Больной совсем. У нас фонарь в кассе». «Приветствую вас, путники. Некоторые из вас впервые прошли по дороге мира, смиренно пройдя трудный путь. Позвольте выразить свою радость по этому поводу. Зрелище, открывшееся вашему взору, настоящий культурный памятник, пронесшийся сквозь тысячелетия, чтобы постоянно напоминать ныне живущим, что они потомки славных строителей. Никто уже не знает, как и кем он был построен. Но еще в старых летописях указано, что он был здесь всегда и уже тогда являлся одним из величественных сооружений в мире. Добро пожаловать в муравейник!» Именно такой пафосной фразой встретила нас сгорбленная фигура в рясе с наброшенным капюшоном, стоящая около каменной арки. Но только на первый взгляд стоящая, фигура не касалась земли. «А?» Я удивленно поднес руки к выцветшему одеянию этого странного привратника и констатировал, что она не встретила никакого сопротивления, пройдя насквозь. Я пошевелил пальцами. «Это привидение, Вова!» – устало вздохнул Димон. «Будешь дальше тыкать в него, или мы пойдем?» «Прикольно. Первый раз вижу живого призрака». Я несколько раз взмахнул рукой, будто надеясь, что сейчас силуэт обретет объем. Но ничего такого не случилось. «А вот я таких, как вы, вижу каждый день». До этого обращенный в сторону арки призрак вдруг повернулся. «И каждый норовит поковыряться у меня в брюхе, ткнуть чем-то острым, шарахнуть магией». Ворчливо пробурчал он. «Вас что, ваши несомненно почтенные родители не воспитали должным образом? Где это видано вообще? Я к вам в душу лезу?» «Ой, простите, я смутился. Если вас это задело, прошу прощения». «Пробовать будете?» Силуэт сложил руки на груди. Лица под капюшоном я так и не разглядел. «Что пробовать?» – не понял я. «Ну как же, ткнуть кинжалами, которые вы можете призвать, попробовать заморозить. Что вы еще придумаете?» А вот теперь сарказм в голосе чувствовался отчетливо. «Еще раз прошу прощения, но я действительно не хотел вас обидеть. Просто до этого никогда не доводилось видеть призраков. И еще дядя Женя говорил, если не знаешь, что сказать, постарайся быть для начала вежливым. Это иногда помогает». «Ничего, я уже привык. Позвольте дать вам маленький совет». «Да, конечно». Я немного растерялся. Судя по вытянутым лицам у трамбовщика и Димона, я опять что-то не то исполнил. «Когда будете в муравейнике, особенно на нижних ярусах, если только доберетесь», уточнив, он поднял палец, напомнив мне один старенький мем. Постарайтесь ради вашего же блага не тыкать руками куда ни попадя. Ничего хорошего в результате этого обычно не происходит. И изучите, пожалуйста, исключительно для себя, чем классическое привидение отличается от призрака. Уверен, что с вашим образом жизни вам это знание понадобится. И да, спасибо огромное. Если б дроу краснели, то сейчас стало бы видно визуально, насколько я раскаиваюсь. А за что спасибо? Ну, как же. Тем же тоном воскликнула фигура. Ваша фраза «живой призрак» – лучшая шутка, которую я слышал за последние 30 лет. Пожалуй, расскажу ее знакомым, тоже живым призракам. Припечатав последние фразы, он степенно отвернулся. «Иди, Хаосид, тебя твои друзья ждут». И потерял ко мне интерес. Когда мы отошли на приличное расстояние, гном, никому не обращаясь, произнес. «Наверное, пора к этому привыкать». «К чему? К тому, что призраки разговаривают?» «Конечно, я понял, о чем он». «К тому, что если ты рядом, то все обязательно пойдет не так, как обычно. Это постепенно начинает превращаться в аксиому. А как он тебя отчехвостил? Любо-дорого послушать было». Гном уважительно поднял большой палец. «Да блин, что я такого сделал? Или до меня никто не ковырял этого призрака? Ты же слышал, он сам говорил, что каждый, кто впервые его видит, пытается пощупать». «Мы-то слышали», – подал голос Димон. «Вот только никогда и никому он не отвечал до этого». «Ну, значит, я особенный». Меня почему-то это начало слегка раздражать. Смотрят на меня с подозрением, подкалывают, начинают в чем-то обвинять. «Долбанный призрак! Но почему он заговорил именно со мной? Вон, гном намного колоритнее выглядит, чем я. Почему было не обратиться к нему?» «А почему он назвал тебя хаоситом?» Гном продолжал старательно не смотреть на меня. Но я знал, что сейчас у него ушки на макушке. Долго рассказывать, потом. «Белый, можно тебя попросить?» Димон посмотрел на меня долгим серьезным взглядом. «Да, конечно». «Я тебя заклинаю». Он тяжело вздохнул. «Пожалуйста, не нужно здесь ничего взрывать, а также ломать, крушить, ронять и сжигать. Хорошо?»